И почему именно это место? Это такая издевка от него, или ему все равно, а это не более чем совпадение? Задался вопросом Иссей. Едва ли я это узнаю, но если все же намеренная издевка, то это на самом деле обидно. Да и где сам Ишимура? Уже ведь время встречи. И долго мне тебя ждать? Раздался негромкий голос со спины. Иссей понимал, кого он там увидит, удивил лишь вид говорившего. Ишимура сидел на одной из лавок, расположенных вокруг фонтана, а одет он был КХМ, мягко скажем, нетипично, если сравнивать со школьной формой, конечно. На ногах красовались полностью черные кроссовки и такие же черные джинсы с коричневым ремнем. Выше была надета светло-серая майка без рисунка, а поверх нее длинная, вроде как до колен, коричневая кофта с капюшоном, кажется, это называется кардиган, и закатанными по локоть рукавами. В целом все выглядело очень даже неплохо, но Иссея во всем этом сбивала с толку одна единственная вещь. Зачем Арата носит очки? Без шуток, кроме обновки в виде одежды на его лице сейчас красовались очки в черной оправе. Едва ли у того были проблемы со зрением, а значит это чисто аксессуар для внешнего вида, или может какой-то артефакт, кто его знает, но одна мысль для Иссея была очевидна. Если Ишимура придет в академию в таком виде, то рискует уже никогда оттуда не выйти. Его просто разорвут либо его же фанатки, либо переполненные нечеловеческой яростью Мацуда и Матахама. Слишком уж интересно он сейчас смотрится, особенно эти очки. Вроде и мелочь, но этот элемент одежды сильно менял вид Ишимуры, и как бы странно это ни звучало, однако Иссею была интересна реакция девушек Академии на Арату в таком виде. Ну и истинное предназначение этих очков, конечно же. Ну, о чем говорить будем? Или ты так и продолжишь пялиться на меня? Только сейчас до Иссея дошел вид всей этой ситуации, ведь он уже какое-то время тупо рассматривает сидящего перед ним парня. Я, конечно, все понимаю, но может не следует переходить на мальчиков? Или это на тебя так мой вид в очках подействовал? Что? Да все совсем не так, обычно именно такие слова свидетельствуют об обратном. Судя по улыбке Ишимуры, тот откровенно веселился над Хёда. Ему всерьез так нравится вводить окружающих в ступор своей женственной внешностью, или он этого просто не замечает? Нет, первый вариант, однозначно. Ну ладно, твои предпочтения остаются твоим личным делом, правда поворачиваться к тебе спиной мне теперь страшно. Это говорит существо, спокойно вырезающие по несколько десятков вооруженных огнестрелом человек, с помощью ножа. И кто из нас должен сейчас бояться? Прозвучало, наверное, излишне дерзко, но эти слова сами буквально вырвались у Иссея. Разумеется, я. Однако обсуждать твои пристрастия я не намерен. Что ты хочешь от меня, демон? Теперь на лице и в голосе Араты не было веселья, только безразличие и холод. Вот как ему удается так быстро менять свои эмоции, я не знаю, как начать этот разговор, сказал Иссей, сев на другой конец лавки. Ты уж постарайся как-нибудь, а то мысли я читать не умею. Хэмэмэмэм. Ишимура, пожалуйста, ответь мне на один вопрос. Какой, как каким образом ты обрел имеющуюся у тебя силу? Вопрос явно удивил Длинноволосого, ведь его разноцветные глаза заметно округлились после осознания сути сказанного. «А тебе это зачем?» Немного отойдя от шока, спросил Ишимура. «Мне просто нужно это знать, по личным причинам. Ты...» «А-а-а, кажется, я понял. Забудь, не получится», сказал резко потерявший не только удивление, но и интерес к разговору Арата. «Что не получится? Твоя затея не выгорит», говорит Ишимура, поправляя очки. «Если хочешь стать сильным и значимым, то ты обратился не по адресу. Но почему? Потому что у тебя в распоряжении имеется поддержка целого демонического клана, причем не последнего по состоянию и значимости. Была бы твоя обожаемая хозяйка поумнее, и уже давно начала бы тебя нормально тренировать, ибо найти неплохого мастера с ее состоянием не проблема. Так к чему обращаться ко мне с такими вопросами, если можно просто тонко намекнуть на свое желание ей?» Иссей не сразу определился с ответом, ибо слова Араты вполне имели право на жизнь. «Я это понимаю, но ведь ты смог начать убивать уже в детстве, причем в одиночку, и едва ли у тебя была поддержка демонов. Не было, но я сразу охлажу твой пыл. Мои методы развития тебе просто не подойдут, так что забей. А что это за методы такие? Офис, какой же он настырный. Хёда, ты дебил? По-твоему, я просто так расскажу о своих способах накопления силы? Ты реально дурак? Или просто хороший актер? Но ведь мы живем в одном городе, а значит защищаем одну территорию, поэтому, даже не продолжай, не думай обо мне так благородно, это раздражает. Я действительно защищаю эту территорию от отступников, но это не значит, что мне не плевать на окружающих людей. Это не защита людей, а только моей личной зоны комфорта. И Куа в эту зону входит, а люди ХМ, парой десятков больше, парой десятков меньше. Мне на это совершенно наплевать. Такие слова не слабо ошарашили Иссея, и сдержать свои эмоции сейчас для него было невыполнимой задачей. Ты почему? Ты ведь сам говорил о своем шоке от увиденного в том городе, о том детском кладбище. Или это все было ложью? Даже если и так, я вновь спрошу, какое тебе дело до моих эмоций и отношения к людям? И даже не думая об этом, я прекрасно вижу твою трясущуюся руку. Советую не делать глупостей, ибо можешь сильно об этом пожалеть. Ишимура вовремя это сказал, ведь от подобного пренебрежения к людским судьбам Иссей чуть не попытался схватить того за шиворот. И нет, я тогда не врал. Мне было не слишком приятно видеть детские останки, но ничего более. Считай это желанием обеспечить детям чуть больше счастливой жизни в приступе человечности. А на остальных ты при этом готов плевать свысока, именно. Я не горжусь этим, но и стыдиться тоже не собираюсь. Я просто не могу подобного понять. Как можно настолько пренебрежительно относиться к людям? Это мне говорит человек, находящийся на самом низу социальной лестницы в академии. Забавно, я аж повеселел. Знали бы люди вокруг о твоих реальных мыслях на их счет, и ты был бы гораздо ниже меня. Знаю, и как видишь, меня это вообще не колышет. И кстати говоря, ты сам только что показал всю разницу между нами. А, ты совершенно не похож на меня, а значит и мои методы на тебе не сработают. Почему? Будто ты окружающих тебя людей кромсал. Эх, Ктулху великий. Ладно, слушай внимательно. Тебе интересно, каким образом я стал таким? Ну так вот мой тебе ответ. Я эгоист, лицемер, садист, лжец, и единственной важной для меня вещью в этой жизни является моя зона комфорта, а состоит она из нескольких дорогих мне людей, явления и территории. Именно ради защиты этого комфорта я начал становиться сильнее, не более. Это же является ответом на вопрос о способе усиления. Ты никогда не сможешь убить человека, особенно безоружного, а я могу, и начал делать это давно. Я кучу раз находился на грани смерти, а были два раза, в которых я фактически умирал, но каким-то чудом продолжал дышать. Я ценю каждый миг своего существования, ведь оно в любой момент может быть прервано чьей-то волей, но я убью любого осмелившегося угрожать мне и моей зоне комфорта. Иными словами, ты никогда не пойдешь на те действия, на которые способен я. Ты не убийца, не воин, не ученый, пока что даже не защитник, поэтому нам не о чем с тобой больше говорить. Встаю, готовясь идти домой, но меня останавливает ладонь Иссея, сжавшая мою левую руку. ХМ, а ты, я посмотрю, отважный. Смерти не боишься? Ты говоришь о своей зоне комфорта, о дорогих себе людях, и делаешь это так, будто ты в этом единственный. У меня тоже есть дорогие мне люди, так что не считай себя единственным собственником здесь. Это ничего не меняет. Ты по-прежнему остаешься мягкотелым идиотом, неспособным на убийство. Тебя так волнует эта возможность убивать? Именно она является основополагающим фактором моей силы. Пока ты не будешь готов пойти на этот шаг, останешься слабаком. Кто-то может сказать тебе иное, типа жизнь священна, а настоящая сила заключается в возможности простить и не убивать врага, но это не мой метод. Плюс, едва ли твой враг разделит такую философию и оставит тебя в живых, падшие это неплохо доказали. Хочешь сказать, что я ничего не добьюсь? Нет, может и добьешься, но это будет не самым впечатляющим зрелищем. Плюс это не мое дело, я уже и так слишком много тебе сказал. И ты вот так просто уйдешь, а почему нет? На определенные мысли я тебя натолкнул, хотя мог молча уйти, а дальше думай и действуй сам. Стой, что еще? Это уже начинает серьезно раздражать. Мне правда нужна помощь. Если на президента и остальных нападут, то я никак не смогу их защитить. Опять же, я тут при чем? Обратись к Гримари по этому вопросу. Пусть выделит тебе учителей. Но ты ведь смог достичь своих сил сам, причем без механизма. А ты не равняйся на меня, ибо счастья тебе это не принесет. Плюс я никогда не говорил об отсутствии у себя в жизни учителя, да и одно преимущество перед всеми у меня имеется. И я надеюсь, ты сейчас не станешь расспрашивать об этом, ибо я уже точно не отвечу. Советую просто начать тренироваться в использовании механизма, но он ведь почти бесполезен. Всего лишь удваивает силу владельца. ПФФ. Бесполезен? Удваивает? Он даже не догадывается о реальном потенциале своей силы, а он посильнее моего будет. Да, Вали, тебе очень не повезло с судьбоносным соперником, ибо пока он разовьется до чего-то стоящего, ты уже успеешь умереть от старости, даже при вечной молодости. Хе-хе-хе, поразвлечься и потренировать его, что ли, вырастить для Вали достойного соперника, а после сделать из него за это должника, ха-ха-ха, какой бред в голову иногда лезет. Хозяин, вы, конечно, будете шокированы нашими словами, но может вам действительно следует взяться за обучение красного, Кайдан, не неси всякой херни, даже для шутки это слишком. Мне нет вообще никакого смысла заниматься подобным. Может из этого и выйдет толк, может я даже сделаю из него по-настоящему опасного человека, но тем самым выращу себе потенциальную угрозу, да и я так-то завалю в этом противостоянии. А так ли это бесполезно? Вы говорили о своем нежелании быть под прицелом у мифологии, а значит можете сделать для этого другую цель в виде Хёда. Вали вас скорее отблагодарит за тренировку своего противника, ведь ему хочется сразиться с более сильным бойцом, да и вы сами можете обзавестись должником в виде обладателя одного из опаснейших лангинов. Также вы можете путем тренировок исправить характер Иссея, а это автоматически убирает один из раздражителей для вас. Кайдан, мне кажется, тебя нужно было назвать искусителем. Может, твои слова и имеют смысл, вот только есть пара нюансов. Мне самому нужно тренироваться и готовиться к будущему появлению Кокобеля, неминуемому конфликту со старыми владыками, и к вероятно скорому барьеру испытанию. Когда прикажешь мне при этом заниматься Хёда? Плюс имеет место быть вероятность того, что Иссей по итогу пойдет против меня, и тогда я выращу себе нового, при этом опасного врага. Слишком много нюансов во всем этом. К тому же офис может и не одобрить такой поступок с моей стороны, а я еще ей буду за сделку отчитываться. А как она воспримет мою попытку кого-то обучать? Да, жутковато выходит. В общем, идея откровенно так себе, ибо я за нее кроме возможных проблем ничего не получу. Благодарность Вали, верность Иссея, новый опыт в жизни. С Вали я и сам могу сразиться, а то он уже давно уламывает меня на нормальный поединок с безмолвием и аурой, а итог будет тем же. Верность Иссея вещь очень сомнительная, ибо он искон, а значит верен Риас. Новый опыт в жизни интересно, конечно, но едва ли это стоит потраченных нервов на обучение Дракоши. Бесполезен, если у тебя есть хоть какой-то инструмент, то ты обязан его использовать, иначе превратишься в Риас. Да почему ты так оскорбляешь президента? Потому что она дура, губящая свой потенциал. Ты в курсе, кто ее брат? Это не просто один из владык ада, он еще и является одним из самых сильных существ. В десятку его точно можно ставить, это внушает. Но при чем здесь брат президента? У них одинаковые силы, только если Сазикс является монстром среди демонов, что одной частичкой своей силы способен сметать армии, то Риас является посредственностью, забившей на свой потенциал. Если бы она нормально развивала свою силу, то мне бы следовало начать ее бояться, но как видишь, все с точностью да наоборот. Хочешь оказаться в такой же ситуации? Но что я вообще могу сделать со своим механизмом? На фоне рассказанного тобой он совсем не смотрится. А ты не сравнивай себя с сильнейшими и начинай с малого. Даже с не самым сильным механизмом можно сделать немало, а твой, по секрету, не такой уж и слабый. Плюс ко всему, ты задаешься не самым правильным вопросом. Что? В каком смысле? Ты думаешь, как тебе стать сильнее? А я бы спросил кое-что иное. На что ты готов пойти ради своего усиления? Каким методом тренировок ты готов себя подвергнуть? Насколько сильно готов измениться? Насколько очерстветь? Кому довериться для этого? На какую грязь или добродетель пойти? Кого убить? Кого пощадить? Суть остается одной. Определись с этим для начала. Ради защиты Оси, президента и остальных я готов на все. В самом деле, ты абсолютно в этом уверен? Да. Хм. То есть, если тебе ради спасения Оси нужно будет в одиночку убить, подчеркиваю, именно убить отступника, то ты это сделаешь, разумеется. А если тебе придется изнасиловать ребенка или труп ради блага своих товарищей, на это ты готов? Че что? Подобный вопрос ожидаемо вызвал недоумение и отвращение у Иссея. Конечно нет, да кто вообще пойдет на такое? Отступники, к примеру, да и мало ли на свете маньяков, а ведь ты заявил о готовности пойти на все. И что в итоге? Пустая бравада. Ты будто готов пойти на подобное. Изнасиловать ребенка? Ктулху упаси. Конечно нет. Я кто угодно, но точно не сексуальный маньяк и насильник. Надругательства сексуального характера мне противны. Тогда зачем приводить такой пример? А я и не сказал, что готов пойти на абсолютно все, на убийство и запугивание, вполне, даже если речь идет о детях, но об насилии сексуального характера речи не идет. Вот только это лично мои сдвиги личности, а другие такими рамками себя не сдерживают. Боги получают силу из веры и мыслей людей, ангелы от веры и молитв, а кто-то более жуткими способами. И каким методом себя усиливаешь ты? Я, ха, страданиями людей, конечно. Иссей, тебе пора привыкать к грязи этого мира, так что слушай меня внимательно. В этом мире выжить могут только сильные, иначе ты никому не нужный мусор, чьим уделом является подчинение или смерть. Каждый увеличивает свою силу так, как ему это позволяют его возможности, и я являюсь одним из худших примеров этого утверждения. Я не бог, не ангел, не демон, если говорить о ваших стандартах, но во мне гораздо больше от демона, чем во всей вашей братии вместе взятой. Ты боишься меня, особенно сейчас, когда рядом никого нет, и я прекрасно чую этот страх. Даже не так, этот страх для меня, как для тебя перекус. Мне нравится ощущение твоей неуверенности, страха, замешательства, но когда ты познаешь истинные ужасы и отчаяние, я впаду в самый настоящий экстаз. Чем больше в тебе страха, неважно какого, тем я величественнее, и это относится не только к тебе. А теперь, услышав все это, ответь мне на ранее заданный вопрос, на что ты готов пойти ради своей силы и защиты дорогих тебе людей. Я могу спокойно убить, а перед этим еще и закошмарить кучу людей, даже не самых худших. А что же ты? Иссей был, мягко говоря, шокирован этим разговором. Он мог спокойно ожидать отказа Ишимуры от ответов на вопросы, непрекращающиеся насмешки, оскорбления и многое другое, но все же не ожидал подобного. Да, Арата действительно пытался первое время не отвечать, насмехаться в общем, вести себя с ним стандартным образом, а по итогу все пришло к вопросу с якобы очевидным ответом, на который Иссей сейчас уже сильно затруднялся ответить. Хотя надо признать, сегодня он узнал о кое-каких моральных рамках своего собеседника, а это уже удивительно, хоть они и довольно странные. Спокойно убивать невинных, но при этом морщиться от изнасилования и сексуального надругательства с другой стороны, в компьютерных играх происходит нечто похожее, поэтому нет смысла так уж сильно этому удивляться. Да и это не главное. Как ни крути, а вопрос о широте таких же моральных рамок у самого Иссея был все еще открыт. Мог ли Иссей влезть в драку ради Асии и остальных? Да, в этом он был абсолютно уверен. Мог ли он напасть первым? Тоже вполне возможно. Может ли он убить кого-то ради своих? Очень хочется отказаться от подобного, но как ни крути, это неизбежно. Падшие могут вернуться в любой момент, отступник может оказаться опаснее ожидаемого, да и мало ли что еще может произойти. А вот был ли Иссей готов к этому, был ли он готов уподобиться Ишимуре и начать убивать всех подряд ради собственной силы, хоть и применяемой ради других, хороший вопрос, и скорее всего в недалеком будущем ответ на него может быть получен уже на практике. Советую тебе хорошенько подумать над этим вопросом, ибо пока ты на него не ответишь, нам откровенно ни о чем говорить. Дам тебе только один совет, если даже твой механизм посредственность, ты все равно должен осваивать его, иначе так и останешься простым низшим бесенком. Ну и не зацикливайся на одном только механизме, ты демон как-никак. Дальше думай сам, мне даже немного интересно, к чему ты в итоге придешь. Кошмарных тебе снов, пешка Гримари. На этих словах Ишимура окончательно развернулся в сторону выхода из парка, но в этот раз Иссей уже не пытался остановить его, лишь проводил удаляющуюся фигуру странным взглядом. Этот разговор вышел крайне неоднозначным, особенно в плане своего итога, ведь по факту Хёда Молочева добился, а с другой стороны, ему теперь было о чем хорошенько подумать. На что я готов ради силы и защиты остальных? Этот вопрос еще очень долго вертелся в голове Хёда, не только по пути домой, но и непосредственно там. С одной стороны, Иссей хотел сказать о готовности на все, ведь это покажет решимость и преданность своим друзьям, а с другой стороны один мерзкий, но к сожалению жизнеспособный пример сильно охладил подобное рвение. Плюс к этому, парень очень боялся уподобиться одному человеку, хоть в этом и есть сомнение, который откровенно говорит о своей готовности вершить геноцид ради своих целей, что уже было доказано на практике. Может, у Ишимуры были свои моральные устои, а сам он не настолько ужасен, как изначально думал Иссей, но даже так, становится похожим на него Хёда желанием не горел. Во всяком случае, явно не путем геноцида. Но ведь даже у него есть дорогие ему люди, Он сам об этом говорил. Да и с Ханакой-сан он общается очень тепло. Хм, так могу ли я тогда его в чем-то обвинять? Черт, почему все не может быть однозначно простым? Я дома, опять, с возвращением дня, куда ходил? Тем более в таком виде, мне что, настолько не идут очки? Помня, как Хёда на меня в парке смотрел, я уже ничему не удивлюсь. Наоборот, просто непривычно. Так куда ходил? Да так, старался наставить одного неудачника на путь развития. С каких пор ты начал заниматься подобным? Курака, ты сейчас так это сказала, будто я никогда никому не помогаю. Кошечка моя, вы разбиваете мне сердце таким заявлением. Побольше эмоций в голосе, а то немного не дожал с актерской игрой. И ты, конечно, помогаешь другим, но лишь в исключительном случае. Как со мной и Широни, к примеру. Ну, раз в год и палка стреляет, а значит и я могу сделать что-нибудь несвойственное себе. Ты мне лучше на кое-что другое ответь. Широни в ближайшее время собирается навещать тебя, или мне самому нужно рассказать ей, я сама помнишь чем? Хм, мне кажется, лучше рассказать ей об этом пораньше, но она собирается прийти в течение пары дней. А сегодня ты ее не видел? Увы, но нет. Сегодня мне на глаза она не попалась, видимо, была занята. Тогда если встретишь ее, то расскажи ты, или при встрече я с ней поговорю. Хорошо, и что за запах? Ты приготовила карри? Ну, я решила немного порадовать тебя, особенно после вчерашнего события. Курака, ты знаешь, что я тебя люблю? Ха, разумеется, знаю, сказала с довольной ухмылкой и вздернутым вверх носиком Никомата. Так вот, повторю еще раз, я тебя обожаю. Да, хвали меня дальше. Буду, любимая, и легонько целую ее в щеку. Столько, сколько тебе угодно. Спасибо, любимый, новичок. Примечание к части. Извините за задержку, но вхождение в рабочее русло после сессии дается тяжело. То есть ты, без моего ведома, повстречался Зикса Люцифера, мило угостил его чаем, побеседовал, а после заключил с ним магический контракт. Я ничего не упустила? Нет, ничего. Оспорю лишь слово «мило» в данном предложении. Понятно. Значит, ты у нас теперь запросто заключаешь опасные сделки с опасными существами. Ясненько. Офис, я, конечно, понимаю всю степень твоего недовольства, причем абсолютно заслуженного, но может ты все же немножко ослабишь хватку? Мне тут немного дискомфортно. Провинившегося ученика нужно наказывать, дабы он осознал всю неправильность своего поступка. Так что прими свое наказание со смирением. Если кто-то увидит эту сцену, то у бедолаги возникнут некоторые подозрения касательно наличия у офиса определенного рода фетишей, и я этого зрителя прекрасно пойму. Увидеть подобное, мягко говоря, неожиданно. Ну а как еще можно описать сцену моего лишенного возможности двигаться тела, лежащего на полу, скрученного магической цепью вместо веревки от шеи до головы, и на мне сейчас сидит держащая конец этой цепи офис, что уплетает заранее взятые мною пирожные. Интересное зрелище, не правда ли? Спасибо хоть за отсутствие здесь зрителей, особенно Вали и героев, иначе Бика бы точно сдох от непрерывного хохота. Как я вообще умудрился докатиться до жизни такой? Ну, все довольно просто. Сегодня должно пройти очередное собрание нашего тайного общества обиженных на жизнь злыдней, а потому я заранее накупил сладостей в кондитерском магазине и перенесся в офис для важного разговора касательно моей встречи с владыкой ада. Пирожные моя обожаемая богиня, конечно же, оценила. А вот результат моего знакомства с нынешним Люцифером ее, мягко говоря, расстроил. Точнее, не так, больше всего она была расстроена фактом того, что принятие такого опасного решения было мною проведено без ее личного одобрения, и как итог ей захотелось показать мне всю степень своей обиды. Вот так я оказался связан тугими цепями, лишен возможности двигаться, а сама офис уже на протяжении часа использует меня вместо трона, попутно читая лекцию о неуважении к старшим, своем беспокойстве за меня, моей несусветной глупости, с чем я даже не спорю, и, разумеется, разбавляет это дело поеданием купленных сладостей. Я бы, конечно, мог назвать эту ситуацию забавной, вот только находиться в таком положении не очень приятно. Может, кому-то и нравится такое доминирование над собой, но ко мне подобный фетиш не относится, несмотря на всю милоту офис. А ведь затянула цепь она от души, самостоятельно я никак не выберусь. Теперь начинаю понимать, каково попавшим под влияние вечного кошмара существам, хоть и неполноценно. Офис, я понимаю всю степень своей глупости, но в той ситуации это был наилучший вариант. Так я избежал вероятности мгновенного конфликта с Азиксом, плюс обеспечил будущую безопасность Куроки и ее сестры, так что, может, ты войдешь в мое положение, ты, конечно, молодец, раз подумал о благополучии своей сожительницы, ведь она заслуживает хорошего отношения с твоей стороны, но это не отменяет глупости твоего поступка», — сказала своим холодным тоном Офис. «Ты мог просто переместиться ко мне вместе с ней, и так все было бы намного проще. Учитель, я нисколько не сомневаюсь в твоей мудрости, но ты ведь помнишь особенность поставленной тобой же змейки. У меня есть возможность перенестись самому, либо перенести другого человека за один раз, а там любое промедление было смертельным. После переноса Куроки к тебе я мог и не успеть телепортироваться сам. Сазикс не за красивые глазки является владыкой ада. Да и раз уж змея не подала тебе сигнал о смертельной опасности для меня, то и волноваться так не стоит. Эта ситуация могла измениться в любой момент, так что последнее предложение можешь больше не повторять. Тебе фактически повезло в тот вечер, но во всем этом имеется и моя вина. Видимо, я недостаточно хорошо присматриваю за тобой, а значит, это нужно исправить. Поселить тебя здесь для непрерывного наблюдения, что ли? Так, а давай обойдемся без таких радикальных решений, как ни крути, Акуа мой дом, и я не горю желанием оттуда сбегать. Плюс, извини, конечно, но перспектива нахождения под твоим постоянным наблюдением, хоть и заботливым, меня вот вообще не привлекает. То есть ты отказываешься от заботы своего наставника, какого нехорошо ученика я вырастила? Нет, я отказываюсь от такого радикализма по отношению к себе. Офис, я тебя, конечно, люблю, но у меня есть жизнь там, в мире людей, а если я буду при каждой неудобной ситуации взывать к тебе, то какой смысл мне тогда вообще что-то делать? Да и зачем тогда нужно было мое обучение, если я не смогу самостоятельно применить его, выявить свои ошибки и исправить их? Разве суть обучения не состоит в том, чтобы твой ученик сумел в будущем использовать полученные им знания в жизни? Это так, и именно поэтому я позволяю тебе жить без моего каждодневного присмотра. Однако ты не просто ученик, ты мой последователь, а каким богом я буду для тебя, если не буду следить за благополучием верующего в меня? Не божье это дело, заботиться об одном человеке. Это уже решать самому богу, и я свое решение приняла. Плюс не забывай о том, что ты возможный кандидат на превращение в аватар концепции, причем двойной, а за подобным априори необходимо наблюдать. Я понимаю, но ведь зверь был поглощен мною полностью, да и Фиддлстикс тоже. Но какой ценой ты это сделал? Не забывай, Фиддлстикс успел перед поглощением фактически расколоть твою душу, и именно его сущность использовалась для твоего спасения, так что это скорее слияние, чем поглощение. Ты остаешься собой из-за своей человеческой натуры, но если лишишься ее, перестанешь быть собой. И что в теории тогда случится? Хм, скорее всего ты превратишься в смесь сразу двух слившихся с тобой монстров, с примесью своего сознания. Однако от нынешнего тебя там едва ли что-то останется. Сейчас тебе это не грозит, ибо ты их покорил, хоть и не все особенности еще раскрыты, но следующая сущность может сильно расшатать твое душевное состояние, поэтому тебе нужно быть готовым к мысли о том, что следующее испытание будет твоим последним. У тебя и так много потенциала к развитию, поэтому после мы полностью перейдем на улучшение уже имеющегося, потому что искать что-то новое для тебя будет уже небезопасным занятием. Я понял. Пока что на этот барьер испытания нет даже намека. И хорошо, лучше тебе перед ним себя хорошенько подготовить, а твои тренировки со мной и поглощение страхов других, как и убийства в барьерах, неплохо помогают стабилизировать твое состояние. Чем больше страхов я поглощаю и чем больше убиваю, тем полноценнее становлюсь. Да, поэтому пока делаю упор именно на это. Закончив говорить, Офис неожиданно встала с моей бренной тушки, а вместе с этим цепи паралич полностью исчезли. Пока что с тебя хватит, однако ты все еще не искупил свою вину. Одними пирожными ты в этот раз не откупишься. Ожидаемо. Как же классно вновь приобрести возможность двигаться. Вот оно, истинное счастье. И какова же будет цена моего прощения? Я еще подумаю над этим. Пока что нам пора, скоро начнется собрание. Офис, скажи мне, пожалуйста, одну вещь, только честно. Зачем нужны все эти собрания, если они постоянно проходят по одному и тому же сценарию? Владыки просто будут продвигать свою линию партии, маги их поддержат, а герои будут всех бесить своими подколками. Ну, может, еще пара злых божеств попытается сделать то же самое. Раз уж это объединение разумных, то все должно проходить официально и скоординированно. Плюс это интересно, к чему все по итогу приведет. Да, будучи существом, рожденным с началом Вселенной и лишенным дома, ты будешь искать самые разные способы отвлечься. То есть я для тебя такой же метод развлечения в стезе божества и учителя, ХМ, кто знает. И легкая улыбка в конце этой фразы. Вот теперь думай, правда это, или всего лишь подколка. Кстати говоря, ты упоминал злых божеств в составе нашей организации. Ну да, а что такое? Кажется, тебя ждет небольшой сюрприз. У нас очередное пополнение в виде бога одного из пантеонов, и он явно заинтересуется тобой, причем вряд ли в хорошем смысле этого слова. Новый бог, и чем же я ему не угодил? Перебил его последователей, оскорбил его религию? Нет, но ты ненамеренно уязвил его гордость и силу. В смысле, скоро сам все узнаешь, просто будь готов к не самому лучшему отношению к себе с его стороны. ТЦ, нашла чем пугать. Меня 90% всей этой шайки ненавидит, особенно старые владыки, особенно теперь. Касательно этого, ты точно уверен в их причастности к нападению на тебя? Прямых доказательств у меня нет, все же там были только слова одного падшего, да упокоится он с миром, но все слишком правдоподобно звучит. Правда, напрямую обвинить их я не могу. Если это так, то они еще предпримут попытку избавиться от тебя, когда ты будешь вне моей компании. Знаю, и следующий их ход, вероятно, будет гораздо наглее и опаснее. Можешь показательно убить кого-нибудь из них сегодня, в случае их непомерной наглости. Как глава я должна быть беспристрастна ко всем, но если кто-то из них сорвется на тебя, ты вправе действовать. Увы, избавиться от всех сейчас нельзя, ибо они составляют основу бригады хаоса. Я понимаю, это исключительно мое личное дело, поэтому я и сам попрошу тебя дать возможность решить все самому. Не переживай, устраивать их полный геноцид и ломать твой аттракцион развлечений я не собираюсь, да и не смогу пока что. Хорошо, но если ситуация совсем выйдет из-под контроля, то немедленно говори об этом мне. Непомерная угроза твоей жизни не стоит этого развлечения. Неужели и правда так волнуешься за меня? Я ведь твой наставник и божество. Разве это не естественно? Беспокоиться о дорогом тебе разумном, и такой ожидающий взгляд, КХМ, очень показательно, зависит от самого разумного, но лично я очень тронут таким вниманием и заботой с твоей стороны, спасибо тебе, мой учи, нет, благодарю, моя богиня, ХМ, льстец, но я довольна таким ответом, а теперь, мой последователь, нам пора идти, у нас весьма нетерпеливые люди, ха, они меня и так ненавидят, мне хуже точно не будет. Ты чего такой помятый? Неужели любимый сенси надрал тебе зад? Это было первым, что я услышал от увидевшего меня Бика. Завались, макака. Я бы посмотрел на тебя в аналогичной ситуации. Ну так ведь именно тебе выпала честь стать учеником самой бесконечности, так что нам этого никогда не понять. Вставил свое слово Цао. Хорошие у меня друзья, ничего не скажешь. Ага, ровно так же мне не понять, какого это 24/7 слушать пьяные бредни Геракла, а потом еще оплачивать все выпитое им. А вот сейчас прям обидно было. Знаешь ведь, как его любовь к культурному отдыху подрывает наш бюджет. Знаю, и в наглую тебе об этом напоминаю. И каким образом у вас только деньги появляются? Ну так, некоторое количество не самых бедных людей, которых нам когда-то довелось спасти от преждевременной смерти при встрече со сверхъестественным, неплохо нас спонсируют. На жизнь по крайней мере хватает. Охотники, блин, по найму. А что еще прикажешь нам делать? Переть на каждого встречного бога? Мы же не маньяки до битв, в отличие от кое-кого. И такой выразительный взгляд в сторону стоящего чуть поодаль Вали. Не, ну если смотреть на это с такой точки зрения, то ты очень даже прав. ХМ, а вот и вип-персоны пожаловали. Сказал смотрящий на вход в зал Георг. А, мои любимые демонята прибыли. А какой у них недовольный взгляд при виде меня, особенно ушел бы. Ну да, затея с моим изящным, тихим и не связанным с ними устранением с треском провалилась, а значит их гордость задета знатным щелчком по носу. Ау, кто к нам пожаловал? Отчего же вы такие недовольные сегодня? Словно у вас что-то случилось. На такой комментарий из моих уст Шалба злобно прищурил глаза, а в эмоциях так и чувствуется первородная ярость. Фиддлстикс, а ты сегодня очень довольный. Еще и очки надел, решил наконец-то получше рассмотреть в зеркале свою ущербность как мага, такой детский наезд, я даже разочарован, и не только акцентом на очках, змейки офис все же сильно вдарили по мозгам этим придуркам, поэтому они не видят во мне ничего дальше маскировки, считая посмешищем по сравнению с собой. ТЦ, признаю, что шалба, что крузери, что катерия, все они весьма сильны, вот только на фоне Сазикса они не стоят абсолютно ничего, даже вместе взятые. Плюс их сила сильно завышена именно змеями офис, так что сколько там от их реального потенциала. Короче говоря, если дело дойдет до драки с кем-то из них, то мои шансы будут около 50%, все же они весьма опасны. Ну что ты, ничего подобного. Просто захотелось получше рассмотреть ваши искривленные в недовольстве рожи. Не зазнавайся, чернь. Может, ты и приближен к Ураборос, но по факту, ты всего лишь ее маленькая, мало на что способная прихоть. И когда ей надоест возиться с таким бесполезным мусором, тебе лучше бежать отсюда как можно дальше. Ау, как мне страшно. Аж коленки задрожали. Отчего же ты так меня не любишь? Муха, неужели зависть затмевает твой мозг насекомого? Следи за своим языком, ничтожество. Офис может и не успеть тебя выгородить. Так я ведь тебя даже не оскорблял, лишь сказал правду тебе в лицо. Ты же у нас Вельзевул, повелитель мух и чревоугодия, а значит априори являешься самым злобным и громоздким насекомым. Отребье. Шалба уже готов сжечь меня взглядом, и мешает ему это сделать только одно. Именно в этот момент в комнату начало медленно заходить офис, а срываться при ней этот ублюдок боится, я это хорошо чувствую. ТЦ, просто так ты не отделаешься, попомни мои слова. Злобно шипит мне в лицо оскорбленный таким отношением павлин. Уже дрожу от страха. Приближаюсь к нему и шепчу на ухо финальный аккорд. В следующий раз придумайте что-нибудь поинтереснее, а то с падшими было слишком скучно. На этом наша милейшая беседа с демоном подошла к концу, и я с насмешливой улыбкой пошел в сторону офиса. А шалба провожал меня ненавидящим взглядом, едва сдерживая желание ударить мне в спину. Это было крайне вызывающе, и теперь старые владыки придумают нечто более изощренное насчет меня. Однако, как бы странно это ни звучало, именно это мне и нужно. Поскольку мы являемся соратниками, в кавычках конечно, то просто так убить их не получится. На данный момент у меня еще недостаточно сил для геноцида всего этого отребья. Да и прямых доказательств их причастности к атаке падших у меня нет. А ведь большинство состава нашего славного общества являются именно сторонниками старых владык, если считать магов. Ладно, к этому я еще успею вернуться, а сейчас меня волнует другой вопрос. Что же за новый боженька решил к нам вступить, и чем конкретно я могу его задеть? Хм, интересно. Нилаки, он ведь у нас уже какое-то время состоит, а иных божеств я у нас вроде и не припомню. Если не считать мелких местечковых, но они вообще ни о чем. Интригует, иначе не сказать, а рассерженный бог едва ли предвещает мне хоть что-то хорошее. Впрочем, ничего нового. Думаю, мы можем наконец-то начать наше собрание, однако перед этим мне нужно представить вам нового члена нашей организации. Он прибыл к нам из греческого пантеона богов. Грек, хм, а вот это уже очень интересно. Греческие боги всегда были одними из сильнейших, и сейчас это все так же актуально, вровню им идут только скандинавские асы, индийские божества, ну и парочка особо интересных из японской мифологии. Везет мне на потенциальных противников, то один из генералов падших, то потомки древних демонов, сейчас еще может нарисоваться греческий бог. Простите, а что дальше? Какой-нибудь потомок Люцифера, целый мир или какая-нибудь концепция? Да, я прям везунчик. Пока же я думал над своей кармой, массивная дверь вновь открылась, и под взглядом всех присутствующих к нам стал приближаться тот самый грек. Внешне он представляет из себя блондина с розовыми, хотя скорее ярко-алыми глазами, средней длины волосами и лицом полным холода, брезгливости и презрения. Одет же он был в нечто похожее на черный костюм с элементами военной формы, а поверх этого носит широкий черный плащ, плюс на его шее висит небольшая цепь. Кроме этого, на каждом пальце обеих рук видны серебряные кольца, а в ушах такого же цвета серьги. Хм, интересная внешность, а лицо, точнее его выражение, так и говорит о добрейшем характере данного индивида. И кто же ты такой? Явно не Зевс или Аид, за что можно сказать спасибо, ибо связываться с ними себе дороже. Но хм, не понял, от него почему я чувствую некое подобие родства, каким образом? Лаки, кстати, тоже не слабо удивился от вида этого блондина. Только в его глазах видно узнавание. Позвольте представить вам нашего нового друга. Угу, офис сама, кажется, едва сдержала саркастичную улыбку от этих слов. Представитель греческого пантеона богов, Фобос. Фобос, а это случай мне. Ой, будь, приехали. Если моя память меня не подводит, то Фобос является сыном Ариса, а также богом страха и паники. Теперь я, кажется, понимаю иронию, ведь здесь сейчас находятся сразу два существа с одинаковым истоком силы, с разницей на мою вторую суть в виде чистого отчаяния. А теперь внимание, вопрос, чем я могу оскорбить бога страха, даже не намеренно. Могу, конечно, ошибаться, но если эмоции на его лице не врут, и если он хорошо чувствует окружающих его существ, то вполне может учуять мою сущность, а какой будет его реакция на это, ой, весело, особенно с учетом того, что по моим ощущениям он превосходит Шелбу по силе, и это при отсутствии у Фобоса змей, хотя Лаки все же посильнее будет. Хаем, какая интересная встреча, ты все же решил оторваться от юбки своего отца и выйти на свет в одиночку, Лаки точно его знает, его комментарии на это явно намекают. Могу сказать тебе то же самое, божок из асов. Твой братец с молотом еще не раскрошил тебе череп. Фобос не остался в долгу и решил парировать выпад аса. Сказал маленький мальчик, что до этого дня покидал Олимп лишь в сопровождении старшего братца и отца. Они тебя не отшлепают за разговоры с незнакомыми дядями, не фамильярничай со мной, плут, иначе сильно об этом пожалеешь. От сказавшего это Фобоса стала исходить убийственная аура. ТЦ, ему хватает наглости так вести себя перед офис, хотя даже Шалба старается контролировать себя при ней. Этот нахал мне уже не нравится. Мне бы не хотелось прерывать встречу старых друзей, но может вы отложите это на потом и успокойтесь? Не забывайте о том, перед кем вы находитесь. Пора немного изменить обстановку, а то этот блондин, кажется, даже не замечает взглядов, направленных на него. А, как тебе вообще хватает наглости обращаться так к божеству? Ничтожество, кем ты себя возомнил? Греку мое отношение к его персоне явно не понравилось. Ну, я всего лишь тот, кто уважает главу этого собрания, в отличие от некоторых. Только после этих слов Фобос наконец-то соизволил посмотреть на офис, и под насмешливым взглядом Лаки тот с недовольным лицом сел за стол, причем прямо напротив Фаса. Греку это явно не пришлось по душе, и осматривая остальных, он вновь обратил внимание на меня, точнее на мое нахождение в непосредственной близости к офису, что всерьез удивило бога. Ну да, какой-то человечишка стоит подле самой бесконечности, а он, целый греческий бог, сидит у самого края в отдалении, да еще и напротив недружелюбного скандинавского аса. Раз уж все на своих местах, то мы можем полноценно начать наше собрание. Да начнется новая волна агитации и споров о приоритетах. Ура, жить без них не могу. Опять просто стоять с ничего не выражающим лицом несколько часов под громкие споры окружающих. Шикарно. Как-то подробно описывать само собрание не вижу особого смысла, ведь свелось к обсуждению будущего союза библейских и о необходимости противостояния этому событию. Фобос и Лаки поведали о том, что речь о союзе начала все чаще всплывать и в их пантеонах, а отношение к этому довольно неоднозначное. Если упростить, то все фракции ждут итога этого соглашения, а уже после, когда эпопея с договором будет завершена, они собираются думать о своих дальнейших действиях. Связано такое игнорирование шума от библейских с неуверенностью, а точнее с неверием в благоприятный исход этого соглашения, и это на самом деле довольно понятные опасения. Как ни крути, а демоны с ангелами на протяжении долгих веков были непримиримыми врагами, поэтому поверить в резкое налаживание не просто дружеских, а по-настоящему союзнических отношений между ними, мягко говоря, непросто, ибо такое имело место быть лишь во время боя с Альбионом и Драйгом. Так что большинство сейчас относится ко всему этому с явной долей скепсиса, но это не мешает им ожидать завершения данного события. Среди асов большинство относится к этому нейтрально, ибо один пока не принял окончательного решения касательно взаимоотношений с библейскими, а вот на Олимпе все уже веселее. Зевс вроде как тоже относительно нейтрален по отношению к возможным переговорам с демонами и ангелами, а вот Аид, который так-то считается сильнейшим из греков, и вроде как не уступает в опасности Сазиксу, уже радикально против дружбы с иными мифологиями. Правда, большинство олимпийцев слушает именно мнение Зевса, а Аид хоть и является гигачадом, но на власть над всеми не претендует, да и конфликтовать со своими же братьями не намерен. Поэтому если дело дойдет до союза с библейскими, то на прямой конфликт он без веского повода не пойдет. Максимум попытается как-то подгадить остальным непрямым влиянием, но не более, ведь других олимпийцев он вроде как чтит и уважает, просто не хочет допускать их связи с иными мифологиями. Да, Только вот у меня в памяти от упоминания Аида периодически всплывает некая связь с героями Офис, словно он им что-то предоставил, и это нечто каким-то образом помогло ослабить моего учителя. Звучит подобное откровенно глупо, ведь как можно ослабить того, кто обладает бесконечным запасом силы? Вот именно, если следовать логике, то никак, и я бы мог спокойно плюнуть на эти отголоски памяти, если бы не одно маленькое «но». Логически это на самом деле невозможно, да вот только канон DXD противопоказано писать рядом со словом «логика», и если у Аида реально есть нечто, что хотя бы в теории способно навредить Офис, правда, там еще вроде ЦАА со своей фракцией был замешан, но конкретно знакомые мне герои ничего против учителя не имеют, в них я уверена, вот в тех же владыках или обозленных богах нет, тот же Лаки вроде жаждет Рагнарёка, а что может лучше в этом помочь, как не сила бесконечности. Про владыкой вовсе промолчу, их фанатичные мысли о перестройке мира могут подтолкнуть тех на совершенно безумные мысли, а поскольку в помощи Офис они принимать участие не хотят, то почему бы им не попытаться найти способ не отплачивать ей за предоставленную силу. Что-то мне вообще не нравится такой ход мыслей, но игнорировать подобное нельзя. Знать бы еще поподробнее об этой штуке из канона, и надеяться на отсутствие таковой в этой вселенной. ТЦ, не дай Ктулху кому-то из них попытаться провернуть нечто подобное. Из кожи вон вылезу, но запру каждого мятежника в вечном кошмаре. Примерно так плыли мои мысли на протяжении пары часов этого собрания, и если подводить итог, то все звучит примерно следующим образом. Владыки с поддержкой магов сами займутся вопросом срыва союза библейских, но поскольку наш любитель помахать кулаками официально является сторонником падших, можно сказать приемным сыном Азазеля, то он в крайнем случае поддержит их атаку, ну и шпионить для всех будет, разумеется. На это Вали, кстати, довольно быстро согласился, ведь это автоматически сделает его врагом всех библейских, а что еще маньяку вроде него нужно. Только вот если владыки реально думают, будто носитель белого будет на их стороне, и уж тем более плясать под их дудочку, то они очень сильно ошибаются. Вообще, если быть полностью честным, то между владыками и Вали по факту не может быть мира, и дело даже не в дружбе последнего со мной или героями, которых демоны также презирают. Не следует забывать о том, что наш юный маньяк является потомком истинного Люцифера, пускай и полукровным, и если смотреть объективно, то у него есть весьма весомые права на трон своего предка, на который претендуют наши демонюги. И пускай сам Вали чхать хотел на власть, попробуй доказать это этим одержимым придуркам, они все равно не успокоятся, и с большой долей вероятности постараются избавиться от потенциального конкурента. Да, а ведь Вали будет только рад такому вниманию. Хе-хе-хе, как представлю этого дьявола в роли владыки ада, демоны в таком случае либо вымрут, либо станут самой могущественной расой во вселенной, другого не дано. Еще я некоторое время думал над тем, чтобы рассказать Вали о нынешнем носителе красного, однако после решил откинуть эту мысль. Сейчас Эссей ему все равно будет неинтересен, слишком слаб и неопытен, а когда тот начнет хоть что-то из себя представлять, то Вали узнает об этом одним из первых. Правда, когда это произойдет с учетом моего вмешательства в канон МДА, надеюсь, что мне не придется разгребать весь тот ужас, который выпадал на Эссе в каноне, ибо эпопея с Кокобелем для меня уже достаточно, а дальше пусть сами отдуваются. И вот наконец-то собрание полноценно подошло к своему завершению. Какое же облегчение я испытываю при этом, просто словами не описать. Офис, неужели все эти бесконечные выяснения отношений между разумными тебя на самом деле так забавляют? Я ведь уже говорила тебе об этом. Раз уж я не могу находиться в родной тишине, то нужно искать способы развлечь себя, так почему бы не посмотреть на отношения между живыми? Хм, и ведь особо не поспоришь. Тяжела жизнь бессмертного. Привыкай к этому, ведь у тебя имеются очень большие шансы на то, чтобы познать это лично. Будучи зародышем концепции, едва ли тебе светит смерть от времени. Кажется, я все еще не могу полностью в это поверить. Слишком странно осознавать подобное. Ты к этому привыкнешь, просто немного позже. А теперь, если хочешь, поговори немного с остальными, а я буду ждать тебя в своих покоях. Не забывай, тебе еще нужно расплатиться за свою глупость. Эх, вредная однако у меня богиня. Ага, забудешь о подобном. Я скоро приду. На этом наш разговор с воплощением КВА и бесконечной силы в одном лице подошел к концу. Офис неспешной походкой направилась на выход из зала, Старые владыки вообще сразу покинули нас по окончанию собрания, не забыв, разумеется, грозно зыркнуть в мою сторону, а я уже собрался немного поговорить с Вали и остальными, а то не так часто видимся в последнее время. План был прост, незамысловат, однако его реализации решили помешать, причем грубейшим образом. «Эй, а ну-ка задержись на месте, чернь! Хм, это кто тут такой бесстрашный? Чего надо? Я смотрю, этот божок все же заинтересован мной». Его изучающий взгляд на протяжении почти всего собрания на это тонко намекал, остается только узнать причину подобного интереса. «Побольше уважения, чернь, не забывай о том, что ты сейчас говоришь с Богом. Надо же, какой важный, ты не первый увиденный мною Бог, и явно не самый впечатляющий, а поскольку ничего выдающегося я в тебе пока не увидел, то и раболепие испытывать не обязан. Для человечишки ты слишком дерзок. Я лишь говорю со своим собеседником так, как он того заслуживает, ибо не вижу смысла в вежливости, если не получаю ее в ответ. Чтобы Бог был вежлив с каким-то зазнавшимся человечком, не заставляя меня еще сильнее усомниться в твоих умственных возможностях, смерть, и к чему все это? Просто попонтоваться передо мной, ПФФ, может он и не слабак, но на фоне Лаки или Сазикса вообще не впечатляет, про офис вообще молчу, учту. Если это все, что ты хотел мне сказать, то желаю счастливого дня, разговор был коротким и неинтересным. Разворачиваюсь и иду в сторону команды Вали, но Фобос явно не намерен останавливаться. Я не разрешал тебе уходить, человек. Офис, он так акцентирует слова на этом человек. Сразу видно хорошего расиста. А я не спрашивал ни у кого разрешения. Что тебе нужно? Меня еще ждут дела с учителем, так что поторопись. ТЦ, ответь ко мне на один вопрос. Каким образом ничтожество вроде тебя заняло такое место подле Ураборос? Зачем ты ей вообще нужен? Я ее ученик, и занимаю это место уже давно, а большего тебе знать не надо. Ученик, ты, ха, смешно. Чтобы человечишка стоял подле Ураборос, тем более такой, как ты. Если же это правда, то ты даже большее разочарование, чем кажешься на первый взгляд. Если ты за время обучения у нее остался таким слабаком, то ты просто позорище, а не ученик. Или же это старый дракон не может справиться с ролью учителя? Ха, даже она не идеальна. Что, он, сейчас, вякнул, закрой свой рот, греческое отродье. Я сейчас явно говорю металлическим голосом, ибо такой ярости у меня не было давно. Можешь думать обо мне как тебе угодно, но помяни мое слово. Скажешь что-то про моего учителя, и я вырежу тебе глаза. Даже старые владыки себе не позволяют подобных высказываний, а он смеет что-то пиять про офис здесь, вместе ее текущего пребывания. ТЦ, кажется, я нашел кандидата на будущее применение вечного кошмара, нужно лишь немного времени на раскачку. Ха-ха-ха, как страшно. Я, бог страха, сын бога войны, и житель Олимпа, так что ты можешь сделать мне, насекомое, с явным вызовом бросает это низкосортное подобие на Гильгамеша. Поверь, пугать я умею не хуже бога, или ты всерьез думаешь, будто я стал ее учеником без причины. Кажется, боги теперь стали откровенным посмешищем, раз уж именно человек занял это место, и ты лишь подтверждаешь всю ущербность своего пантеона, маленькая пародия на Бугимина. От нас обоих уже исходит жажда крови, а я готов в любой момент призвать безмолвие и изрезать рожу этому пижону. На данный момент он сильнее меня, да и его конкретные способности мне неизвестны, но и он про меня толком не знает, а из-за маскировки под человека всерьез меня он не воспринимает, так что шансы быстро снести ему рожу при ускорении с усилением у меня есть. Дай мне только повод. Фиддлстикс, я, конечно, не хочу показаться мудаком, но хоть тебе и очень интересно общаться с новыми личностями, однако тебе не помешало бы пойти к Ураборос, а то она может очень сильно расстроиться. Неожиданный окрик Вали привлек внимание нас обоих, а смысл сказанного сперва вызвал непонимание, а после смешинку. Хитрый дракон решил во избежание потасовки напомнить про офис, точнее про наши с ней взаимоотношения и последствия влезания в них. Интересно, а с каких пор Вали стал таким пацифистом, или это вклад в будущее? Фобос же, услышав все это, гневно посмотрел на меня, но атаковать не решился. ТЦ, считай, тебе повезло, ведь без присмотра своего учителя ты просто никто. В следующий раз советую проявлять чуть больше уважения к старшим, если не хочешь столкнуться с последствиями своей наглости, смерть. Могу посоветовать тебе также держать свой язык за зубами и не недооценивать людей, ибо порой они могут преподнести неожиданный сюрприз, божок. По окончанию нашего несостоявшегося сражения злой Фобос просто растворился в тенях, а я остался наедине с своими странными, но все же друзьями. Вали, а с каких это пор ты стал таким дипломатичным? Не подумай лишнего, просто хотелось избежать гневного появления офисного отзвука вашей перепалки. Ну и ты теперь мне должен нормальный поединок, без поддавков. А, все оказалось очень даже прозаичным. Да, что у тебя за талант к притягиванию к себе злых существ? То тебя владыки ненавидят, теперь еще и греческий бог, сказал Цао. Кто бы говорил, вас демоны не любят ничуть не меньше. Поверь, ты в их личном списке ненависти вне конкуренции, разве что нынешних владык они ненавидят сильнее. И как тебе только удается так легко наживать себе гневных воздыхателей? Бика, если бы я сам знал ответ на этот вопрос, по факту они просто обиделись на меня за мое положение при офис. Ну, я в свое время тоже был в шоке от подобного, а что они там себе надумали со своей гордыней сложно даже представить. А вот чем ты так не понравился Фобосу? Фактом того, что я человек. Ха, смешно. На нас он тоже поглядывал с брезгливостью и отвращением, но с тебя вообще глаз не сводил, сказал Цао. А может он просто увидел тебя, а после усомнился в своей ориентации? На эти слова из уст Бика я, Вали, Цао, Георг, Артур, Геракл и Зигфрид посмотрели на него со скепсисом в глазах, а Лефей почему-то неожиданно покрылась румянцем на щеках. Так, волшебница моя, что ты там себе навыдумывала? Не, ну а что, это же греки, у них там подобная не редкость. Вспомните только похождения Зевса, там и родственники в койку идут, и мужики, так что этот вариант нельзя исключать, все по их мифам. Знаете, я конечно не очень хочу это говорить, но его слова не лишены смысла, сказал задумчивый Георг. Там такие страсти в мифах описываются, что возможно и такое, кхм. После этого мне от чего-то стало немного стыдно за свое имя, хотя мой предок за подобным вроде замечен не был, сказал неуверенный Геракл. Бедолага, бдец, Зигфрид решил выразить все одним словом. Ну, есть такое, прокомментировал данное заявление Вали, да и Артур неуверенно кивнул. Получается, что Фобос положил глаз на вас, Арата-сан, но, вы ведь оба мальчики, да и у вас уже есть Курака-сан. Как же так, Лефей от подобного вообще впала в транс. Лефей, успокойся. Приобнимаю ее и успокаивающе поглаживаю ту по макушке. Эти изверги просто несут всякую фигню без смысла и логики, так что не забивай себе голову этими небылицами. Ты можешь сколько угодно это отрицать, но в нашем мире, где многие мифологии и расы практикуют полиаморию, инцест и прочее, это вполне возможный исход, особенно с греками. Бика, я когда-нибудь точно вырву тебе язык. Чем ты голову Лефей забиваешь, мудень? Полиамория, а что это такое? Спросила юная чародейка. Ну, если кратко, то это такие отношения, в которых участвуют сразу несколько человек по общему согласию. Например, представь, что у Араты отношения не только с Куракой, но и еще с одной или несколькими девушками, объяснил значение данного слова Георг. Чем вы ей голову забиваете? Из какого перепугу ты меня с Куракой в пример поставил? Так ведь ты среди нас единственный в официальных отношениях, так что почему бы и нет? Логично. А разве так можно, быть сразу с несколькими девушками одновременно? Как бы сказать, в человеческом обществе это не слишком распространено, но вот у тех же демонов гаремы являются нормой, как и во многих других мифологиях, да и люди такое практикуют, хоть и редко, тут уж главное согласие всех участников подобных отношений. Так, хватит обсуждать подобное при ребенке. Как вообще тема перешла с Фобоса на обсуждение полиамории? Серьезно, как? Ну, скажи спасибо Бика, он в этом талантлив, сказал Артур. Эй, чего это сразу я? Вы вообще-то тоже против этого не были, молчал бы уже, обезьян, насмешливо сказал Геракл. Чё сказал, хм, то есть люди могут состоять в отношениях сразу с несколькими партнерами, если все происходит по обоюдному согласию и по любви. Любопытно. Пока мужская часть этого круга по интересам с весельем наблюдала за перепалкой между Бикой и Гераклом, Лефей продолжала обдумывать услышанное от Георга пояснение ранее неизвестного слова, при этом приходя к известным только ей выводам. Да и пример про Арату и Кураку ее в некоторой степени позабавил, хоть дальше эти рассуждения и пошли в совершенно другом направлении. Пока юная волшебница пребывала в своих раздумьях, перепалка уже успела утихнуть. Арата рассказал про встречу с Сазиксом и будущий бой с наследником рода Феникс, а остальные мысленно пожелали ему удачи, ведь реакция офис на подобное самоуправство со стороны Ишимуры была не такой уж и непредсказуемой. По окончанию беседы Арата попрощался с героями, при этом отметив какой-то загруженный мыслями взгляд Ле Фэй, а после отправился к ждавшей его офис. По некоторым причинам встреча с друзьями затянулась, но едва ли самое могущественное, по мнению Араты так уж точно, существо во вселенной будет обижаться на него за небольшую задержку, тем более в случае не дошедшей до кровавого финала стычки с Фобосом. Во всяком случае, Арата очень надеялся на это. «Извини, я немного задержался. И в чем же причина твоего опоздания, мой ученик?» Разговорился с Вали и остальными, вот и потерял счет времени. «Понятно. И как тебе новый член нашей фракции?» «Эх, все-таки подняла эту тему. Желаю ему вечных пыток в Тартаре. Пусть только даст мне повод, и я сожру его сердце». «Хаем, понятно. И чем он так тебе не угодил?» «Своими речами и неумением уважать других, ничего более». «Хаем, ты разозлился на оскорбление в свой адрес, не слишком похоже на тебя. Обо мне это ничтожество может думать как ему угодно, но вот как-то оскорблять тебя, тем более в моем присутствии я не позволю. Если уж ты являешься моим учителем и покровителем, то моя обязанность, как твоего верного подопечного, защищать честь своего бога, а это греческое ничтожество осмелилось на нее покуситься. Тебя так задевают нелестные комментарии в мой адрес, меня многие боятся и ненавидят, так что это более чем естественно. Значит, я в будущем перережу всех слишком говорливых невежд, ибо такое отношение к тебе меня не устраивает. Хаем, а это иронично, ведь по сути сейчас я сильно напоминаю Иссея во время его защиты чести Риас. ТЦ, смешно, и одновременно с этим настораживает. Это такой эффект от общения с ним, или между нами на самом деле не так уж много отличий. Какой ревностный у меня ученик. Даже не знаю, радоваться мне этому, или же начать бояться. Тебе, бояться, смешно настолько, что я даже не могу начать смеяться. Кто знает, вдруг в порыве ревности и фанатизма ты решишь схватить меня, а после запереть там, куда никто не сможет пробраться, а то и еще что-нибудь более жуткое. Ладно, сейчас я уже откровенно фигею с этой актрисы. Слышать это от той, кто буквально несколько часов назад держала меня на цепи и задумывалась над установлением полного контроля моей жизни, абсурдно, иначе не скажешь. Жизнь сама по себе абсурдна и непостоянна, так что нельзя быть в чем-то уверенным. Однако, предаться философии мы с тобой можем и позже, а сейчас пора моему нерадивому протеже искупать свою вину передо мной. Мне кажется, ты только этого момента и ждала, дабы вновь отправиться разорять кондитерские. Разумеется, тебе кажется, ведь главным во всем этом является осознание тобой твоей вины и неразумности. Угу, верю. Да эта хитрюга даже не пытается скрыть легкую улыбку краешками губ. Кажется, кому-то очень нравится взимать со своего ученика оплату за его ошибки, как бы это ни вылилось в любовь к моим косякам в целом. Ну что же, раз моей богине так угодно, то сей раб готов приступить к искуплению своей вины перед вами.